Глава 47. Когда Давид и декан закончили просматривать запись, они уже знали, кто выкрал иллюминированный листок из металлического шкафа Альбера Када. Не было теперь загадкой и то, как именно исчезли из центра исследований книги. В том, что касалось смерти Жозефа Фарга, они могли лишь высказывать предположения, но в глубине души оба ни секунды не сомневались, его падение также не было случайным. За все это был ответственен один и тот же человек. Даже самоубийство Альбера Када выглядело теперь следствием его махинаций, так как ничто не указывало на то, что профессор покончил бы с собой, не исчезни миниатюры. Внезапно декан повернулся к начальнику службы безопасности, который с сигаретой в зубах ожидал указаний, прислонившись к наличнику, выходившей во двор застекленной двери. «Свяжитесь с полицией и загляните на всякий случай в кабинет Агустини. Если он там, задержите его до приезда полиции. Если нет, заприте все и возвращайтесь». Сию минуту, схватив со стола телефон, Муро выбежал в коридор. Декан в очередной раз взглянул на застывший силуэт Раймона Агустини, после чего раздосадованным жестом погасил экран. Просматривая запись, Фарк остановился слишком рано. Агустини угодил в поле зрения камеры еще утром, сразу же после открытия университета. В этот час он мог быть уверен в том, что ему никто не помешает. Проникнуть в кабинет Альбера Када было совсем несложно. Если трюк с открыванием двери плечом был известен Давиду, то Агустини должен был знать его и подавно. Это объясняло отсутствие следов взлома. Вероятно, Альбер Када доверил другу и шифр навесного замка, на который был заперт шкаф. Выкрав миниатюру, Агустини передал ее Миллеру вместе с похищенными из Центра исследований книгами, после чего, судя по всему, заперся в собственном кабинете. Значит, Моро ошибался, и в момент самоубийства Када этаж не был пустым. Профессор греческой литературы находился там и тогда, когда начальник службы безопасности и его люди явились осмотреть место самоубийства. Все, что от него требовалось, это переждать несколько часов в своем укрытии, после чего он мог покинуть этаж никем не замеченным. Короткий поиск в интернете привел Давида и декана к тем же выводам касательно роли во всей этой истории Миллера, какие сделал и Фарк, и теперь им оставалось лишь надеяться, что англичанин еще не успел вывести украденные книги из Франции, иначе об их возвращении в университетскую библиотеку можно было бы забыть. «Как думаете, зачем Агустини пошел на это?» — спросил Давид у декана. «Вероятно, из-за денег. Предать из-за денег лучшего друга? Психология не является моей специальностью, но вполне могу себе представить, что творилось в его мозгу. Агустини, ведь, если не ошибаюсь, еще не погасил заем за домик на Лазурном побережье. Долги, недостаточно большая зарплата, внезапно представившаяся возможность, вероятно, все сложилось именно так, банально». Подобные объяснения отнюдь не убедили Давида. По тону декана он понял, что в дальнейшем расследовании тот не видит никакого смысла. «И как же вы теперь поступите?» Декан пожал плечами. «Как мне представляется, самым разумным решением будет дождаться полиции и позволить следователям заняться своим делом. Агустини живет рядом. Это простое замечание или намек? Скорее, побуждение не оставаться пассивным, когда в доверенном вам учреждении произошли кражи и убийства. Не можете же вы переложить всю ответственность на других. По иным, зачастую весьма незначительным поводам, вы бываете настроены гораздо более воинственно. Неплохо устроились, что уж тут скажешь». По лицу декана Давид понял, что установившееся между ними хрупкое перемирие отныне нарушено раз и навсегда. «Этим должна заниматься полиция», — сухо ответил декан. «Я не намерен, сломя голову, бросаться на поиски Агустини со швейцарским ножом и карманным фонариком. Даже если мы заявимся к нему и обнаружим его дома, что сможем сделать? Накинуться на него и связать, ожидая подмогу? Давайте уже будем серьезными, а это просто смешно». В комнату ворвался запыхавшийся Муро. «В кабинете Агустини не оказалось, я оставил там одного из моих людей на случай, если он вернется. Кроме того, я обошел весь университет и попросил охранников сообщить мне, если он вдруг попадется им на глаза. Объяснять, зачем это нужно, не счел необходимым. И правильно сделали. На данный момент, полагаю, мы должны сохранить все в тайне. Что там с полицией? Будет здесь через полчаса. Отлично. Что мне делать дальше? — спросил Муро. Думаю, вам не следует во все это вмешиваться, — тихо проговорил декан. Сидите здесь и ждите полицейских. Когда приедут, проводите их ко мне. Хорошо. А мне как быть? — подал голос Давид. Убирайтесь отсюда и поскорее. Я оставлю полиции ваше имя и адрес. И никому ни слова об этом кавардаке. Вы меня поняли, Скотто? Запритесь дома и ни с кем не общайтесь, даже к телефону не подходите. Напоминаю, что решение относительно вашего будущего в Сорбонне еще не принято. Станете глупить? Члены комиссии обязательно вспомнят об этом, когда придет время рассмотреть ваш случай, это я вам гарантирую. Декан явно верил в свою силу убеждения, но его угрозы не шли ни в какое сравнение с тем, что обещал Давиду неандерталец. Скотто сделал выбор еще до того, как оппонент изрыгнул последнее слово.